так много общего. Ферро сердито расхаживала по комнате и разглядывала ее. Наполненный сладкими ароматами воздух, подрагивающие занавески на огромных окнах, балкон за ними, все вызывало у нее раздраженную насмешку. Она с иронией рассматривала темные картины, изображавшие толстых бледных королей, отполированную мебель в просторном холле. Она ненавидела это место с его мягкими кроватями и вялыми полуживыми людишками. Ферро предпочла бы всему этому пыль и зной бесплотной земли в Канте. Жизнь там была жесткой, напряженной и короткой, но она была честной. И союз, и город Адуя в частности, и крепость Эргионт в особенности, доверху набитой ложью и лицемерием. Ферро чувствовала это кожей, как въевшееся масляное пятно. И Бояс оказался в самом центре лжи. Обманом он уговорил ее следовать за ним за 39 земель, без всякой пользы, ведь они не нашли никакого древнего оружия, способного одолеть гурков. Теперь он улыбался, даже хохотал и тайно перешептывался с какими-то стариками. Старики приходили, взмокшие от пота на уличной жаре, и их бросало в пот еще сильнее. Ферро никому и никогда не сказала бы об этом, но с презрением признавалась самой себе. Она скучала по Девятипалому. Она не могла выразить этого, но ей было легче, когда у нее имелся кто-то, кому можно доверять хотя бы наполовину. Теперь оставалось только вспоминать и кусать локти. Единственным ее компаньоном был ученик мага, но лучше бы не было никого. Ученик сидел и молча смотрел на Ферро. Забытая книга лежала рядом с ним на столе. Пялился и улыбался, но вовсе не от радости, а словно ему известно что-то, о чем она может только догадываться. Как будто считал, что она полная дура и ничего не замечает. Это злило Ферро еще сильнее. Так что она бродила по комнате, раздраженно оглядывая все вокруг, сжав кулаки и стиснув зубы. «Тебе следовало бы вернуться на юг, Ферро». Она остановилась и зло посмотрела на Ки. Он был прав, конечно. Ферро была бы счастлива покинуть этих безбожников розовых, забыть о них навсегда и сражаться с гурками тем оружием, к какому она привыкла. Рвать их зубами, если придется. Он был прав, но уже ничего не изменить, и Ферро не нуждается в советах. «Много ты понимаешь в том, что мне надо делать, тощий розовый дурак». «Больше, чем ты думаешь». Он смотрел ей прямо в лицо своими темными глазами. «Мы с тобой похожи. Ты можешь не обращать на это внимания, но так и есть. У нас очень много общего». Ферро насупилась. Она не знала, что хилый идиот имеет в виду, но ей не понравилось, как он говорил об этом. «Бояс не даст тебе ничего, в чем ты нуждаешься. Ему нельзя доверять. Я понял это слишком поздно, но у тебя еще есть время. Ты можешь найти себе другого наставника». «У меня нет никаких наставников», — бросила Ферро. «Я свободна». Угол бледных губки искривился. «Никто из нас никогда не будет свободен. Уходи. Здесь тебе нечего делать». «Тогда почему ты остаешься?» «Чтобы мстить». Ферро нахмурилась еще сильнее. «Мстить за что?» Ученик наклонился вперед. Его горящие глаза встретились с ее глазами. Дверь со скрипом открылась, и он немедленно замолчал, уселся на место, глядя в окно. Так, словно ничего и не говорил. Чертов ученик с его чертовыми шарадами! Ферро сердито обернулась на дверь. Бояс медленно прошел в комнату. Он нес чашку чая, стараясь не расплескать. Даже не взглянув в сторону Ферро, он прошагал мимо нее и вышел через раскрытую дверь на балкон. Чертов маг! Ферро пошла за ним, щурясь от яркого света. Они находились довольно высоко, и Аргионт расстилался под ними, как в тот давний день, когда она и Девятипалые карабкались по крышам. Компании ленивых и праздных розовых нежились на блестящей траве внизу, как и перед отъездом Ферро в Старую Империю. Но кое-что изменилось. Теперь повсюду в городе чувствовался страх. Ферро видела его в каждом безвольном бледном лице, слышала в каждом слове, различала в каждом жесте. Оцепеневшее ожидание, затишье перед бурей. Точно поле сухой порыжелой травы, готовое вот-вот вспыхнуть от малейшей искры. Ферро не знала, чего все ждали, да это ее и не заботило. Однако она слышала немало разговоров о предстоящих выборах. Первый из магов внимательно смотрел на нее, когда она входила в балконную дверь. Одна сторона его лысой головы поблескивала на ярком солнце. «Чаю, Ферро?» Ферро ненавидела чай, и Боязу это было известно. Чай употребляли гурки, когда замышляли предательство. Она помнила, как солдаты пили его, когда она сражалась в пыли. Она помнила, как его пили работорговцы, обсуждая цены на свой товар. Она помнила Уфмана, потягивающего чай, посмеиваясь над ее яростью и беспомощностью. Теперь чай пил Бояс. Он изящно держал небольшую чашку между толстыми пальцами, большим и указательным, и улыбался. Ферро стиснула зубы. «Ты надул меня, Розовый. Обещал мне отмщение, а не дал ничего. Я возвращаюсь назад, на юг». «В самом деле? Для нас будет очень грустно потерять тебя. Но Союз и Гуркхул воюют. Сейчас нет кораблей, чтобы уплыть в Канту. Возможно, так будет продолжаться еще некоторое время». «Как же мне добраться туда?» «Ты совершенно ясно выразилась, что не имеешь ко мне никакого отношения. Я дал тебе крышу над головой, но ты весьма скупа на благодарность. Если хочешь уехать, позаботься об этом сама. Мой брат Юлвей должен скоро вернуться к нам. Возможно, он проявит желание взять тебя под крыло». «Не годится». Бояс пристально посмотрел на нее. Этот взгляд явно не предвещал ничего хорошего, но Ферро — это не длинноногий, и не Луфар, и не Ки. У нее никогда не было никаких наставников и никогда не будет. «Не годится, я сказала!» «Зачем ты все время испытываешь мое терпение? Оно не бесконечно, ты знаешь». «И мое тоже!» Бояс усмехнулся. «Твое? О да, кончается быстро. В сущности, оно даже и не начинается, что мастер Девятипалый, без сомнения, испытал на себе и может засвидетельствовать. Я решительно утверждаю, Ферро, что обаяния у тебя столько же, сколько у злобной упрямой козы». Он поднес чашку к губам и аккуратно отпил из нее. Неимоверным усилием воли Ферро сдержалась, чтобы не выбить эту чашку у него из рук и не боднуть вдобавок хорошенько лысого козла. «Но если война с гурками еще интересует тебя...» «Всегда интересует». «То я смогу найти применение твоим талантам. Дело, для которого не требуется чувство юмора. Мои намерения относительно гурков не изменились. Борьба должна продолжаться, хоть и другими средствами». Его взгляд скользнул в сторону и уперся в большую башню, вздымавшуюся над крепостью. Ферро мало смыслила в прекрасном и мало заботилась о том, чтобы иметь хоть какие-то знания в этой сфере, но башня была великолепна даже по ее понятиям. Это строение из камня имело четкие пропорции и не снисходило до безвкусицы украшательства. В его очертаниях сквозила грубоватая честность, а прямые углы излучали безжалостную ясность. Это неодолимо влекло Ферро. «Что это за место?» — спросила она. Бояс, сощурившись, взглянул на нее. «Дом делателя». «А что там внутри?» «Не твоего ума дело». Ферро взвилась от досады. «Ты жил там. Ты служил Канедиасу. Ты помогал делателю в его трудах. Ты нам рассказывал об этом на равнине. Так что, скажи мне, там внутри?» «У тебя хорошая память, Ферро. Но ты забыла об одной вещи. Мы не нашли семени, и я не имею в тебе никакой надобности. И уж тем более, у меня нет никакой необходимости отвечать дальше на твои бесконечные вопросы. Попробуй представить, как мне это противно». Он отпил еще чаю, приподняв брови, и уставился на лениво разлегшихся розовых в парке. Ферро принужденно улыбнулась, или сделала гримасу, отдаленно похожую на улыбку. По крайней мере, показала зубы. Она очень хорошо помнила, что сказала злая старуха Канейль, и насколько ее слова растревожили мага. Она поступит точно так же. «Ага, делатель, ты попытался похитить его секреты. Ты попытался похитить его дочь Толомею. Ее отец сбросил ее с крыши за то, что она предала его и открыла тебе ворота. Или не так?» Бояс сердито выплеснул остатки чая с балкона. Ферро наблюдала, как капли жидкости блеснули на ярком солнце, устремляясь вниз. «Да, Ферро, делатель сбросил свою дочь с крыши. Похоже, мы оба несчастливы в любви. Нам не везет, но еще больше не везет тем, кого мы любим. Кто бы мог подумать, что у нас так много общего?» Ферро захотелось столкнуть этого розового говнюка с балкона вслед за его чаем. Но у мага имелся должок перед ней, и она намеревалась получить с него сполна. Так что она лишь бросила на него сердитый взгляд и ушла с балкона, скрывшись в комнате. Там появился новый гость. Мужчина с кудрявыми волосами и широкой улыбкой. В руке он держал длинный посох, на плече висел саквояж, обитый потертой, видавшей виды кожей. Глаза у него были странные, один светлый, а другой темный. К тому же его пристальный взгляд заставил Ферро насторожиться. Насторожиться сильнее, чем обычно. «Ага, вот и знаменитая Ферро Малджин». «Простите мое любопытство, но не каждый день сталкиваешься с персоной, имеющей столь примечательную родословную». Ферро не понравилось, что этот человек знает ее имя, ее происхождение, да и вообще хоть что-то о ней. «Вы кто такой?» «О да, где мои манеры? Я Йорус Ульфур из Ордена Магов». Он протянул ей руку. Ферро не прикоснулась к ней, но гость только улыбнулся. «Я, конечно, не один из 12 первых, а всего лишь запоздалый довесок, но когда-то я был учеником великого Бояза». Ферро усмехнулась. Такая характеристика едва ли вызывала к нему доверие с ее стороны. «Что случилось?» «Я закончил курс». Бояз живо поставил чашку на стол около окна. «Йору», — произнес он, и новичок покорно склонил голову. «Благодарю тебя за работу, которую ты сделал. Все точно и по существу, как всегда». Улыбка Сульфура стала шире. «Маленький винтик в большой машине, мастер Бояз, но я стараюсь быть надежным. Тем не менее, и ты порой разочаровывал меня. Я не забыл об этом. Как продвигается твое следующее дельце?» «Готов начать по вашей команде». «Тогда начнем сейчас. Отсрочка не даст нам ничего хорошего». «Но мне надо подготовиться. И я принес то, что вы просили». Он снял саквояж с плеча, поставил на пол и осторожно сунул руку внутрь. Потом он медленно вытащил из саквояжа книгу. Большой черный том. На толстой обложке виднелись заломы и вмятины. По краям книга обуглилась. «Книга Гластрода», — проговорил Йору так тихо, словно боялся своих слов. Бояз нахмурился. «Пока оставь ее у себя. У нас неожиданное осложнение». «Осложнение?» Сульфур опустил книгу в саквояж с явным облегчением. «Того, что мы искали, там не оказалось». «Значит?» «Что касается наших планов, ничего не изменилось». «Конечно». Сульфур снова склонил голову. «Лорд Ишер уже в пути». «Отлично». Бояз бросил взгляд на Ферро, как будто только сейчас вспомнил, что она присутствует в комнате. «Может быть, ты соизволишь на время убраться отсюда? Ко мне приедет гость, требующий моего внимания». Ферро была счастлива уйти, но тянула время, хотя бы потому, что Бояз желал ее скорейшего ухода. Она раскинула руки, потопталась на месте, потянулась. Потом направилась к дверям, описывая круги по комнате, шаркая ногами по паркету и наполняя комнату ужасающим скрипом половиц. Она то и дело останавливалась, чтобы поглазеть на картину, пихнуть стул или щелкнуть пальцем по освещенному солнцем цветочному горшку. На самом деле, совершенно ее не интересовавшему. Ки внимательно следил за ней. Бояз хмурился, а Сульфур кривил губы в понимающей усмешке. Ферро остановилась на пороге. «Прямо сейчас?» «Да, сейчас», — резко произнес Бояз. Она еще раз оглядела комнату. «Фиговые волшебники», — фыркнула Ферро и скрылась за дверью. Она едва не столкнулась с высоким стариком из розовых в соседней комнате. Он был одет в тяжелую мантию, несмотря на жару, а на плечах у него поблескивала цепь. Позади него, сутулившись, шел еще один человек. Хмурый и настороженный. Охранник. Ферро не понравился взгляд старика. Он смотрел на нее свысока, выставив вперед подбородок, как на какую-то дворняжку. Или на рабыню. Прошипела она ему в лицо, проскользнув мимо. Старик недовольно фыркнул, а охранник взглянул на Ферро весьма сурово. Она не обратила на это никакого внимания. Суровые взгляды ничего не значат. Если хочет получить ногой в лицо, пусть попробует прикоснуться к ней. Но он не стал пробовать. Оба, старик и охранник, прошли в комнату Бояза. «А, лорд Ишер!» Ферро услышала восклицание Бояза до того, как дверь захлопнулась. «Я рад, что вы смогли нас так скоро навестить». «Я сразу явился. Мой дед всегда говорил, что...» «Ваш дед был мудрым человеком и надежным другом. Я бы хотел обсудить с вами, если возможно, положение в открытом совете». «Не желаете чаю?»